Запад. Юрик. Поблагодарим же Бога или, возможно, усердие древних бумагоделов за то, что есть на земле прочный материал под названием пергамент, который, как земля под ногами, на кое смеет думать, он и существует. Хотя, если следовать фактам, контакты его с твердой землей случаются все реже. Естественные места его – залегания, полки, деревянные или недеревянные, порой покрытые пылью, порой в совершенном порядке, почтовые ящики, ящики выдвижные, старые чемоданы, самые потайные карманы счастливых любовников, магазины, лавки, мусорные корзины, чердаки, подвалы, музеи, картотеки, сейфы, столы адвокатов, стеллажи врачей, комната в доме любимой двоюродной бабушки на берегу моря, театральные мастерские, волшебные сказки, переговоры на высшем уровне, туристические конторы. Как и земля, повторяю на случай, если вы успели забыть, о чем речь, благородный этот материал все терпит и стерпит всегда и везде, и если не вечно, то, по крайней мере, до тех пор, пока человек нарочно его не уничтожит рваньем или комканьем, при помощи кухонных ножниц или же крепких зубов, огнем или смывом в сортире, ибо и сие есть установленный факт. Человек получает равное удовольствие, уничтожая и землю, которая носит его, пока он жив, и сей материал, я имею в виду бумагу, хотя с помощью бумаги мог бы обеспечить себе бессмертие, прежде чем та самая земля уйдет у него из-под ног и вырастет в холмик равнехонько над головой. И такой же установленный факт, что полный перечень способов его уничтожения занял бы больше страниц той же самой бумаги, чем перечень потребляемых мной продуктов. Так что к черту перечисления, пора перейти к повествованию, которое, как я уже сказал, хотя не договорил, есть рассказ о старинном пергаменте и рассказ на пергаменте же и написанный. Речь пойдет, конечно, о Йорике и о рукописи, которая лет этак 235 тому назад попалась в руки некоему, впрочем, отнюдь не некоему, а наоборот коему, Тристраму, который не имеет отношения к Сраму, тем более к Сраму номер 3, и вовсе не тот, что с Изольдой, бывшему болтуном и называвшему себя Шенди, чьи слова весят не более пены, оседающей в пивной кружке. А недавно попала ко мне, но при обстоятельствах настолько темных и странных, что едва ли стоит на них задерживать внимание любознательного читателя. Истинность ее не представляет сомнения, а история, в ней рассказанная, сама по себе является щедрой наградой для исследователя, обученного применять на практике самые что ни на есть высочайшие материи. И потому намерение мое заключается в том, чтобы пересказать ее, отбросив несущественные детали, но попутно кое о чем потолковать, кое-что растолковать, правильно истолковать, передекламировать, забальзамировать и мумифицировать. Итак, чернильно-рукие и пыльноносые, здесь вас ждут прелестные юные жены, старые дураки, рогоносцы, ревность, убийство, сок проклятой травы, череп, кости и казни, а также полный набор вопросов из Вильяма Шекспира от Гамлета, того самого малохольного принца, который, похоже, и знать не знает, как на самом деле звали его отца. Итак, мы начинаем. В Дании, в конце, кажется, царствования славного короля Гарвиндилюса, случилось так, что старший королевский шут, некий мастер Йорик, взял себе в жены некую сиротку, бездомную, светленькую, гладенькую, по имени Офелия. И вот с этого-то все и началось. Как? Меня уже перебивают? Разве я еще не сказал, что наш воспетый всеми поэтами Гамлет... Амлетус, с вашего позволения, датский, ошибся, решив, будто призрак тоже вроде бы именуется Гамлет. Ошибка сия является не только противообычайной, а не противосыновней, и не только не противосыновней, а я сказал бы противосаксонограмматической, поскольку противоречит, не более не менее, такому авторитетному источнику, как Саксонус Грамматикус с его «Историей Дании». Однако, если бы вы сидели спокойно и внимательно слушали, то уже поняли бы, что никакая это не ошибка, а скрытый ключ, благодаря которому мы оказываемся в состоянии быстро раскрыть смысл всей этой темной истории. Повторяю. Короля звали Гарвиндилус. Гарвиндилус Рекс. Есть ли еще вопросы? Ну, разумеется, сэр, у Шута была жена. Возможно, роль ее в пьесе «Пера великого драматурга» и малозаметна, но не кажется ли вам, что, коль скоро мужчина решает продолжить род, так тут без женщины не обойтись? И каким же еще, позвольте спросить, образом сумел бы тот самый исторический дурак произвести на свет ту самую ветвь, на которой торчит, подобно сучку, наш достопочтенный Йорик, этот архиерейский нос, описанный столь малоприемлемым для нас тристрамом? Безусловно, другого способа нет. Не думаю, что для того, чтобы признать истинность этого утверждения, нужно рыться в древних пергаментах. Бог ты мой, как же звали ее? Вот тут, сэр, вам придется поверить мне на слово. Что вас так удивляет? Черт возьми, неужели, по-вашему, Офелия было такое уж редкое имя? Это в стране-то, где мужчин называли Амлетусами, Гарвендами и так далее? Ну да, уж, конечно, и Йориками. Нет слов, однако продолжим. Йорик женился на Офелии. У них родился ребенок, и оставим споры на эту тему. Офелия была вдвое моложе мужа и вдвое его красивее, а все случившееся в дальнейшем есть производное того, что одно разделилось, а другое умножилось. В итоге мы получили арифметическую трагедию. Печальный рассказ в самый раз для юдоли глубокой печали. Как же могло так случиться, чтобы такой бутончик достался седому старому дураку? Листы пергамента шевелит сквозняк. Это дыхание Офелии. Запах гнили распространяется по всему датскому королевству. По нему разливается вонь остывшей крысиной печени, жабьи мочи, высокопоставленных дураков, гнилых зубов и гангрены, вспоротых животов, жены ведьминской плоти, сточных канав, уверений политиков. Дания дышит могилами, падалью, а также парами крепких рассолов из вельзебулькающих бочонков в распахнутой преисподней. Поэтому всякий раз, когда это хрупкое создание, это юное совершенство, при взгляде на кое от умиления увлажнялись глаза ни у одного мужчины, раскрывало, набравшись храбрости, рот, пространство вокруг нее немедленно пустело в радиусе футов этак на 50. И наш бедный дурак дошагал до венца, беспрепятственно получив таким образом ту жену, какую ему уготовила судьба. Когда он за ней ухаживал, то зажимал нос деревянной прищепкой, а в день свадьбы любивший шута король заботливо преподнес ему в подарок серебряные пробочки искусной работы, чтобы зажимать нос. Вот так все и произошло. Сначала прищепили, потом заткнули, и вид у него, у влюбленного дурака, стал вполне соответствующий, то есть дурацкий. С этим разобрались. Входит принц, маленький Амлетус, в руках держит хлыстик для верховой езды. На сцене бедная спальня в замке Эльсинор. В постели крепко спят Йорик с супругой. Возле постели на стуле лежат небрежно брошенные колпак, колокольчики, пестрое платье и прочие шутовские принадлежности. Где-то неподалеку тихо дышит во сне ребенок. Теперь представьте себе такую картину. Маленький Гамлет на цыпочках подкрадывается к хозяину спальни, замирает, приседает и в один прыжок взлетает тому на шею. И тогда Йорик, проснувшись. «О, а! Что за подлец, Пелеонов, исчадие Оссы, уселся на шею, мне сон перебив!» Тут я перебью себя сам, поскольку вдруг заметил некую противоестественность сей реплики, ибо в самом деле, действительно ли способен мужчина, разбуженный посреди ночи, вырванный из спокойного сна столь неожиданным появлением у себя на шее королевского отпрыска 7 лет от роду, изъясняться фразами, полными культурно-литературных аллюзий, как нас уверяет текст? Видимо, тут либо придется с оговорками признавать достоверность манускрипта, либо датские дураки получали в высшей степени странное воспитание. Впрочем, наверняка какие-то мелочи так и останутся до конца непроясненными. Однако вернемся к нашим баранам. Гамлет. «Йорик, день занялся, давай вместе споем во славу зари!» Офелия. В сторону. «Муж терпеть не может этого паршивца, вот уж чума на наши головы, избалованный щенок, который к тому же страдает бессонницей. Так вот мы и просыпаемся. Наследничек, коли не сядет верхом, то непременно поднимет за волосы. Был бы он мой сын. Доброе утро, мой принц, моя радость». Гамлет. «А, это ты, Офелия. Йорик, ну-ка, во славу зари, ну же, пой!» Йорик. «Пусть и птички поют во славу. У меня, правда, осталась на голове парочка перьев почтенного возраста, однако годы определили их таким образом, что я стал похож то ли на ворона, то ли на сыча. Какой уж там песни петь, теперь я способен только каркнуть или там ухнуть, да и то весьма неблагозвучно». Гамлет. «Не беречь, твой принц желает песен». Йорик. «Однако, Гамлет, выслушайте меня. Сфера нашей жизни подобна небесной, и потому человеку, чьи годы склонились к закату, не подобает петь утренних гимнов». Гамлет. «Довольно, вставай, пой. Погоди, посади-ка меня на плечи, поиграем, как подобает». Офелия. В сторону. «В 7 лет своеволен, как владыка морей, и только Бог знает, на кого станет похож в 27». Йорик. Поет. «В юности я так любил, и знать все хотел наперед. Время я свое торопил, боялся, что оно не придет. А время подкралось тайком, когти вонзило в меня». Гамлет. «Что за кошачий концерт? Немедленно замолчи!» Йорик. «Разве я переврал слова?» Гамлет. «Хватит петь, лучше давай загадывать загадки. Да. Загадай загадку про кошку, про громкоголосую такую кошечку, которая поет, как ты, хотя ты, правда, громче». Йорик в сторону. «Вот наказание, однако придется что-то придумать». Вслух. «Пес, которого вы, принц, оседлали, стар, конечно, но все-таки еще жив, и вот вам загадка. Зачем кошке 9 жизней? Гамлет. «Не знаю. Зачем ей 9 жизней? Зато точно знаю, зачем 9 хвостов, и ты тоже это быстро поймешь, если вздумаешь помедлить с ответом». Офелия в сторону. «Наш принц скор не только на язык, а бедный Йорик все скорее только мхом зарастет». Йорик. «Ну хорошо, вот вам разгадка. Все кошки любят глядеть на монархов, а тот, кто глядит на монарха, предает свою жизнь в его руки, а жизнь, преданная в монаршьи руки, вполне может проскользнуть между пальцев. А ну-ка, принц Гамлет, сосчитайте-ка, сколько у вас между пальцами промежутков? Смотрите, между этим пальцем и этим, между этим и этим, между этим и этим, и между этим и большим пальцем. Всего на 2 руках 8, итого, значит, 8 жизней». И значит, выживет только тот, у кого их 9, потому-то кошкам, которые все любят смотреть на королей, нужны 9 жизней. Офелия. Отличная загадка, муж. Гамлет. А теперь давайте танцевать, хватит твоих дурацких шуток, спляшем веселую джигу. Йорик. А вы так и будете сидеть у меня на шее? Гамлет. Буду, а ну-ка вот ты теперь отгадай, чего я хочу? Йорик в сторону приплясывая. «Ты, Гамлет, ничего не хочешь, но Йорик для тебя подыщет предмет желаний». Все это время в носах, как у Гамлета, так и у дурака, торчат серебряные пробки искусной работы. В колыбели начинает плакать младенец, жалуясь одновременно на все сразу. На пробки, на хлопки и свисты Гамлетова хлыста, которым тот то и дело взбадривает свою двуногую клячу. Что прикажете думать о столь безобразном поведении принца? Конечно, понятно, что он ненавидит Офелию, но за что? Неужто за то зловоние, которое исторгает ее нутро? Или за власть над шутом, который бросается исполнять любое желание, стоит ей бровью повести? Или за набухшие, спрятанные под рубашкой 2 крепких бутончика, за тело, принадлежащее не ему? Принц Амлет в свои 7 лет чувствует в этой юной особе нечто, что его тревожит, но чему он пока не в силах дать определение. И посему детская влюбленность оборачивается ненавистью. Возможно, в ненависти его виноваты все 3 обстоятельства – вонь, власти над сердцем Йорика, ибо любой дурак знает, что сердце дурака должно принадлежать только принцу, поскольку кто, кроме дурака, ему его отдаст? Ну и, разумеется, красота. К чему гадать, какая из трех причин стала главной? Аппетит у нас хороший, проглотим и триединство. Однако не стоит спешить с осуждениями. Гамлет всего лишь запущенный ребенок и видит в Йорике не только слугу, но отца, самого лучшего, даже совершенного. А всякий сын стремится сделать отца рабом, иными словами, несчастный, болезненный принц видит в поющем, танцующем и кривляющемся Йорике укращенного Гарвенда. Гамлет пошел в мать. Здесь манускрипт, вернее, сказал бы я, чернила, вернее, что было бы еще точнее, рука, державшая перо. Впрочем, руки той давно нет на свете, а об ушедших плохо не говорят. Текст? Да, назовем это так. Здесь текст отступает от главной сюжетной линии и начинает путанно перечислять все чудовищные злодеяния, совершенные принцем в отношении шута, методично отмечая каждый след башмака, припечатанный к шутовской заднице, с описанием всех деталей, а именно повода, вызвавшего пинок, достигнутого эффекта, конкретного места, куда он пришелся, конкретной части платья, где отпечатался след, а также сопутствующих обстоятельств, как то дождь, солнце, ветер, гром, град и прочие погодные условия. Отмечая отсутствие при подобных сценах королевы-матери, которая якобы и сама пострадала от тирании стихийных бедствий, а также приводя полный перечень причинно-следственных связей между пинком ноги в зад и нырком носа в торфяную кочку с последовавшими затем розысками серебряных пробок и так далее. Короче говоря, с тем прискорбным отсутствием лаконичности, каковое мы здесь и спешим исправить. Однако, основа сюжета, на мой взгляд, сложена крепко. Пытаться ее разрабатывать означало бы не только соперничать с принцем, обрабатывавшим своего шута и хлыстом, и палкой, и еще бог знает чем, но и то, что мы, не будучи принцем, попытались бы обойтись с читателем так, будто и он, читатель, тоже дурак. Тогда с какой же я стать, отнюдь и не будучи принцем, вставляю сюда, в собственную свою фразу, неизвестно откуда взявшиеся «мы», облекая ее в пурпурную мантию множественного числа. Прочь! И назад к обычному, то есть тоже необычному, поскольку оно циклопично. Приведу лишь один эпизод. Гамлет, катаясь на Йорике, машет хлыстом и случайно обнажает то, что скрыто плотной завесой плоти, иными словами, оголяет кость. Принц оказывается способен на чувства. Его на плечах у дурака при виде крови тошнит. Да, слушатель, увидев впервые мелькнувшую черепную кость друга, принц датский, движимый благородным участием, хватается за живот и его рвет прямо на звонкие колокольчики. До этого момента я прилагал все усилия, чтобы как можно деликатнее передать любопытные психологические, а также фактологические детали нашей весьма щекотливой истории. Но, наверное, пришло время, и пора, наконец, листам, которыми я владею, увидеть большой свет, ибо наша трагедия личности берет свое начало в политике, что, впрочем, вовсе не удивительно. Пир в легендарном замке Эльсинор, кабаньи головы, бараньи глазки, архиерейские носы, гусиные грудки, телячья печенка, требуха, рыбьи молоки, поросячьи ножки. Стол походит на анатомический атлас, где, коли блюда составить друг другу поближе, создастся диковинное чудовище, гиппогриф или ихтиокентавр. Гарвентилю с супругой Гертрудой принимают у себя Фортинбраса, стремясь получше удовлетворить стремление гостя к расширению изнутри, дабы он, почувствовав удовлетворение сытостью, отказался от мысли о расширении вовне, то есть от мысли о расширении земель. А также справедливо полагая, что политическое решение, обрекающее на убийство одного лишь к тому же мифического существа, несет в себе куда больше вкуса и прелести, нежели решение, ведущее к началу новой военной кампании. И разве не ясно, что Фортинбрас, увидев на столе отдельную часть страшным образом расчлененного страшного зверя и воссоздав перед мысленным взором, каким же он был живой, с головой гигантской индюшки, украшенной ветвистыми рогами, с чешуйчатым брюхом и волосатыми ляжками, откуда непостижимым образом сразу же торчали копыта, должен был в страхе тотчас убавить свои аппетиты и сто раз подумать, прежде чем затевать войну со столь могучим народом, поскольку от охотников, способных дабы утолить голод гостя, загнать кошмарного зверя, можно ожидать и то, что они окажутся также способны утолить и голод всей Дании. Однако все это не имеет значения. Я задержал ваше внимание на этом перу, чтобы лишь показать, что королева-мать не поднялась наверх пожелать сыну спокойной ночи из соображений высшей политики, творившейся над мясным ассорти. Теперь пора показать самого Гамлета, который лежит без сна в своей кроватке. Однако какое перо в состоянии создать портрет с той деталью, какой нет на лице модели? Нет ни сна в глазу, ни тепла материнского поцелуя на щечке, а поскольку щечка поцелованная выглядит точно так же, как щечка нецелованная, то и о мальчике, который мечется в детской своей постельке, отданном на растерзание бессонницы и отчаянию, легко можно подумать, будто его то ли кусают блохи, то ли он мается с температурой, то ли сердится от того, что ему запретили сидеть за столом вместе со взрослыми, то ли учится плавать в хлопчатобумажном море, то ли бог знает еще что, лично я ничего больше не могу придумать. Но трепетание сердца возникает именно в результате чего-то отсутствия, а не присутствия, и потому маленький Амлет поднимается с постели и спешит по коридору. И он быстро, мы тоже следуя его примеру, добирается до спальни Гертруды, вбегает туда и остается ждать ее в ее постели, словно от соприкосновения с материнской подушкой на щеке появится поцелуй. Поцелуй Леты, посланный матерью, а потом он уснет. Как оказалось впоследствии, именно в этот час у него и зародился страшный замысел, который и приведет к летальному исходу. Теперь же позвольте мне изобразить все, что случилось дальше, пантомимой, поскольку я не хочу услышать приговора своему пересказу, прежде чем доведу его до конца. И вынужден в качестве компенсации за медлительность первых минут поторопить действие с помощью какого-нибудь ускорителя, например, бегущей строки, и сейчас персонажи мои побегут подобно фигуркам на ленте ночной рекламы, пусть этот стиль и не соответствует трагическому содержанию пьесы. Ничего не поделаешь. В результате глупого собственного моего занудства им всем придется стать дураками. А нам, в результате спешки, который побуждает и неизбежность конца, всем придется на время стать йориками. Тень Гамлета. Вот голоса у двери. Мать не одна, с каким-то пьяным ублюдком. Скорее спрятаться. Куда? За гобелен. Нельзя промедлить ни мгновенья. Тень прячется. Потому-то смело можно сказать, что позднее, став взрослым, Гамлет заколет себя, ибо детские воспоминания подсунут ему за гобеленом себя, а не седого старика Полония. Но что же он слышит? Сопенье и рык мужчины, взвизги и вскрики матери, ах, эти слабые женские вскрики! Кто посмел испугать королеву? Отважно принц приподнимает край гобелена и видит, как его отец навалился на мать. Слышит кабанье сопение Горвенда, стоны и всхлипывание Гертруды, которая под конец обмирает бессильно, так тяжело дыша, будто он ее придушил. Гамлет слышит дыхание смерти и вдруг семилетним своим умишком соображает, что отец у него убийца. Гамлет подпрыгивает на месте. «Стой! Стой, тебе говорят!» Отец подпрыгивает, рука матери стремительно тянется к горлу, подтверждая догадку сына. Сцена до предела ясна. «Я спас ей жизнь», — гордо думает про себя Гамлет. Но пьяный Горвинд настигает сына и под гобеленом, бьет хлыстом, потом ногами, потом опять хлыстом. Странно это было наказание, поскольку тут отец вбивал принца все глубже в щель, где тот прятался, тогда как в большинстве случаев смысл битья заключается как раз в обратном, то есть в том, чтобы выгнать зло наружу. А что здесь вколачивал отец в сына? Разумеется, ненависть и мрачные мысли о мести. Гамлет 1. «Свой монолог я приберегу для писца получше, а сей пергамент пусть молчит о том, какие чувства раздирали Гамлета тогда, когда он, избитый, был брошен к себе и заперт. О помыслах узнают по поступкам». Если угодно, можно изобразить сцену терзаний принца. Его преследуют кошмары. Перед глазами то и дело возникает Горвинд, который сильнее и сильнее сжимает Гертрудина горло. От страха глаза принца становятся шире, видение реальней. Страшный призрак снова и снова убивает королеву. Вот он топит ее в ванне, и на губах Гертруда лопаются мыльные пузыри. Вот он душит ее перед зеркалом, и ей приходится наблюдать собственную погибель. Слушатель, вникни в то, что движет помыслами Гамлета. Посмотри столько же раз, сколько он на призрак Горвинда, на сдавивший горло пальцы, на лицо умирающей Гертруды. В парке, в кухне, в бальной зале, в сарае для садовой утвари, на всех стульях, постелях, столах и полах, на людях и в уединении, днем и ночью, до и после завтрака, когда мать поет и когда молчит, когда одета и когда раздета, в седле и в лодке, на горшке и на троне. И тогда вам, быть может, станет понятно, почему он, принц, рассматривает свое недавнее прибежище не как конец, а как начало страданий, порожденных любовью. Почему он так напрягал мозги, пытаясь найти решение, которое избавило бы его от кошмаров? Из того решения и родился замысел, плод страсти, орошенный ненавистью, извлеченный на свет королевским хлыстом, которым тот сёк ягодицы инфанта и оставил на них тот же след, какой сам инфант не раз оставлял на щеках дурака. Может быть, именно потому через некоторое время все сюжетные линии смыкаются именно на Юрике, а истрадавшийся принц превращает орудие шутки в орудие мести. Теперь вам понятно, слушатель, что на самом деле Гамлета терзают два ненавистных образа. Офелия и король слились в его распаленном гневом мозгу в единое целое, можно сказать, связались брачным союзом. И Гамлет, наконец, придумывает, каким образом сделать так, чтобы стряхнуть с себя давившую будто камень ярость и одним ударом сбить с ветки обеих птичек. Ярость принца подобна гневу медузы, при виде ее любая живая плоть способна обратиться в мертвый гранит. Под конец мы услышим, как маленький принц бродит кругами по комнате, а губы его бормочут злобный стишок-загадку. Не газообразно, не твердо, не жидко, бесплотно, безвкусно, но вроде напитка, или к злу, или к добру приведет под конец, влей в ухо, и, может быть, будет мертвец. Итак, слушатель, примите мои поздравления. Все эти мрачные сцены — суть порождения вашей фантазии, доказывающей, что она куда точнее и изощреннее моего повествования. Вы, слушатель, вообразили себе все до такой степени отчетливо, что последняя оставшаяся передо мной задача чрезвычайно проста. Осталось лишь вывести Гамлета с Йориком на площадку перед Эльсинором, одного на плечах у другого, как это было у них и заведено, где принц вольет в ухо шуту волшебную отраву, и дураку вместо видения действительности достанется одна только ее видимость. Вы, конечно, уже сами обо всем догадались. Сейчас здесь появится призрак ныне здравствующего отца Гамлета и начнет гоняться за шутом. Потом появится второй призрак, тоже живой, Офелии, жены Йорика, в смятом платье. А полупрозрачное тело ее раздвоится и обовьет короля светящимся эктоплазматическим ореолом. Что такое этот королевский яд? Так что вам, слушатель, осталось лишь разгадать загадку, и вы поймете. Ну хорошо, подскажу. То, о чем говорится в стишке, — речь. Вот воистину убийственный яд, не подлежащий обнаружению и до того коварный, что от него до сих пор не найдено противоядие. Короче говоря, сейчас Гамлет убедит отцовского дурака в том, что якобы его отец с женой Йорика, стало быть, Офелия, с Горвиндом. Нет, лично я не в силах произнести вслух глагол, обозначающий данное действие, тем более, что на самом деле и действия никакого не было. В тексте, кажется, написано, что «жестокий мальчишка в довершение ко всему принес» — это место размыто древней слезой или еще какой солесодержащей жидкостью — «доказательство». Парочку золотых пробок, завернутых в ловко им самим подделанную любовную записку. Или это был носовой платок. Впрочем, подобные мелочи не имеют значения. Дело было сделано, и глупость Йорика была представлена всему миру. Профессиональный дурак позволил принцу себя околпачить и оказался полным болваном не только в глазах принца, но и в своих собственных, поскольку ему-то действительность виделась именно так. Он со своим колпаком опростоволосился перед обожаемой женщиной, и та считает его теперь дураком, а также ослом, причем самым что ни на есть идиотским, иначе говоря, рогатым. Самое странное, и здесь-то и кроется темная суть происшедшего, что Йорик, ставший дураком, с вашего позволения, натуральным, утратил привилегии дурака, так сказать, профессионального. Должность дозволяет валять дурака безнаказанно. Дурацкое платье – хорошее прикрытие тем, кто вслух говорит правду. И слушатели посмеются, и голова останется на плечах, продолжая позванивать нелепыми колокольчиками. Да, некогда дураки были истинными мудрецами, мудрыми, как стрелки часов, поскольку точно знали, когда что сказать. А вот наша мудрая стрелка, наш Йорик, одураченный принцем, потерял направление, сбился, побежал не в ту сторону и повел себя и впрямь как идиот, произнеся, как всякий охваченный ревностью муж, свою гневную речь с убийственной для себя серьезностью. Гамлет, заставивший дурака совершить роковую глупость, доволен, он добился своего. Говорят же вам, он в шуте видел того же отца, а теперь этот отцезаменитель, отравленный ядом речей, пролившихся из младенческих уст, восстает против венценосного оригинала. Что же дальше? А дальше Горвиндилюс спит один как перс в своем Гефсиманском саду, входит Йорик с пузырьком проклятого сока. Яд, влитый Гамлетом в одно ухо, теперь перелит, во всяком случае, выглядит это именно так, в пузырек, откуда он переливается дальше, прямиком, в ухо королевское. Горвиндилюс умирает, в то время как безвинно обвиненная мужем отвергнутая Офелия с горя теряет рассудок и слоняется вокруг дворца в цветочном своем безумии, пока не падает бездыханной. А потом именно в ее безумии Клавдий находит ключ к разгадке, вычисляет преступника. Вот и все. Вот вам и вся история. Правда, вскоре там происходит и нечто странное. Чувствуется работа чьей-то незримой руки. Некто, чьего имени я не знаю, похищает голову слуги и, пошептавшись с кем нужно, получает разрешение захоронить ее на Эльсинорском кладбище, где через сколько-то лет принц нос к носу столкнется со своим безносым обвинителем. И вот тогда этот утративший имя любитель подшутить над королями получит, наконец, невыразимое, но, возможно, заранее просчитанное наслаждение от завершения сей давно начатой партии. Там-пам-пам, там-пам-пам и там-пам-пам. Время идет, слушатель, и каждый из нас вправе проводить его в свое удовольствие. Кто барабанит пальцами, кто спит, кто флиртует, а кто занят извлечением мелодических звуков из сосисочных струн, кому как больше нравится. Лично я люблю что-нибудь напевать себе под нос, например, там-там, пам-пам-пам. Если мелодия не в вашем вкусе, пойдите и проведите свободное время в другом месте. Свобода без тренировок становится подобна необученному спаниелю, тупеет и хереет. Так что потренируйте ее, сэр, потренируйте. В тренировке весь фокус. А мы? Мы через много лет возвращаемся к нашим героям. И что же мы видим? Конечно, не Йорика, который давным-давно слег в могилу, а тень Йорика. Ей, похоже, теперь все равно, за кем охотиться, и она охотится за кем ни попадя, норовя немедленно проникнуть жертве в мозги, и потому можно смело сказать, что теперь-то Йорик уж точно не в своем уме. О, слушатель, совсем что-то неладно стало в Эльсиноре. Гертруда, таким убийственным образом избавленная собственным сыном от неубийцы мужа, во все долгие годы царствования короля Клавдия оставалась безутешной. Тут моя версия всерьез расходится с версией мастера Щелкопера, откуда следовало бы выбросить по меньшей мере один трагический монолог. Но чтобы его все-таки сохранить для будущих поколений, предлагаю считать, что за давностью лет истина слишком потемнела, чтобы ее разглядеть, что доказательств нет, и выяснять подробности бессмысленно, и потому все имеющиеся варианты имеют право на существование. Или же могу предложить еще одну свою версию. Проходит много лет. Королева Гертруда, наконец, выходит замуж за Клавдия. Гамлет этим событием раздражается, и время в его раздраженном мозгу смещается, так что позднее детство и ранняя юность промелькнули для него не более чем за 2 месяца. Ах нет, кажется, даже меньше. Понять его легко. Разве они не вместились только что в короткое мгновение, за которое лично я всего-то и успел что спеть себе под нос там-пам-пам? Разве не промелькнули они и для вас, пока вы ходили выгуливать свободу, эту сукину дочку? Если вы согласны со мной, то в таком случае теперь у вас вместо одного безответного вопроса 2. Ну и, надеюсь, достаточно. Итак, как я уже и сказал, Гертруда выходит замуж, и эта бездомная тварь, ревность покойного Йорика, покидает мертвое тело, подыскивает себе новое пристанище и выбирает Гамлета. Теперь сюжет вытекает из замысла. Клавдия легко можно представить убийцей. Сначала оболгавшим шута, чтобы ложь, подобно камуфляжной сети или гобелену, скрыла истину от чужих глаз и казнившим его ради той же цели. Следом за ревностью, пробужденной свадьбой, просыпается и бродит по укреплениям Эльсинора дух убийства, которого и видит молодой Гамлет, снедаемый сыновней любовью. Но зовут-то этого духа Гамлетом, и обвинитель быстро превращается в обвиняемого. Тень совершенного преступления следует за ним по пятам, рассудок принца не выдерживает. Гамлет, насколько вам известно, скверно обходится собственной Офелией. Воспоминания его путаются, раз и навсегда смешав образ невесты принца с образом невыносимо страдавшей, а также не менее невыразимо благоухавшей всеми запахами своего времени, жены дурака. И в конце концов он, обративший однажды речи в яд, сам пьет из отравленного кубка, и призраку мертвеца приходится подыскивать очередного носителя, каким оказывается давно не приглашавшийся отобедать, но тут вдруг появившийся Фортинбрас, который и прибирает к рукам снова осиротевшую Данию. Из всей компании в живых остается один только сын Йорика, который оставил сцену, где развернулась столь трагическим образом семейная драма, и ушел бродить по белу свету, исходив его вдоль и поперек, на восток, с запада и обратно, оставив повсюду на памяти себе свои семена. И оттого повсюду во всех западных и восточных странах поднялась молодая разноцветная поросль. И все веселые его последыши и потомки и по сей день рассказывают на все лады историю, пересказанную скромным писцом, чья принадлежность к нашему роду подтверждается фактом, коим мы печально известны, пора уже в этом признаться, а именно стремлением обнародовать самые что ни на есть пикантные подробности драмы, названные учеными мужами в умных книгах шантиклерикальной, а также контаурической, которая на самом деле, то есть в действительности, есть не что иное, как обыкновенные враки. И вот на этом признании, не петушась и не бычась, позвольте откланяться и завершить мой рассказ.